Топ-3 мифов, которые верят алкоголики. Самый распространенный – именно «я не сопьюсь никогда». Впрочем, в него верят не только зависимые, но и почти все люди. Второй миф – «у меня нет никакой зависимости». Парадоксально, но правда. Любой алкоголик уверен, что сможет остановиться и бросить пить хоть завтра, и вообще он независимый, он пьет как все. Третий миф – «у меня есть повод». Иными словами, кто-то или что-то виновато в том, что ему надо выпить. Кто или что конкретно? Это детали. Неправильная страна, грубый или неценящий начальник, ненавистная работа, вредная жена, дети плохо учатся и так далее. Если надо, зависимый придумает повод. Сознание алкоголика полно иллюзий, которые не дают ему увидеть проблему и осознать, что он давно в алколовушке. Пока он тешит себя этими мифами и фантазиями, зависимость усиливается, а выход из нее усложняется. Если ваш близкий человек пьет дольше 3 дней, не верьте его словам, что он завяжет. Не завяжет. Он болен. Вызывайте наркологическую бригаду для госпитализации.